Глава 11. В декабре с большой помпой было открыто здание «Космозлотник». Было все. Знаменитости, гирлянды цветов, репортеры с кинокамерами, подсветка и 3 часа неотличимых одна от другой речей. «Я должен быть счастлив», — говорил себе Питер Китинг. «И не был». Он видел из окна плотную массу лиц, заполнивших Бродвей от края до края. Ему хотелось уговорить себя радоваться. Он не испытывал ничего. Ему пришлось признать, что ему скучно. Но он улыбался, пожимал руки и позировал перед камерами. Космозлотник тяжелой массой вздыбился над улицей, словно белокаменная усыпальница. После торжественного открытия Элсворт Тухи провел Китинга в уютно декорированную под белую орхидею кабинку тихого дорогого ресторана. Открытие здания отмечалось широко и разнообразно, но Китинг ухватился за предложение Тухи и отклонил все другие приглашения. Тухи смотрел, как он жадно схватил свой бокал, едва плюхнувшись на сиденье. «Все прошло как нельзя лучше», — сказал Тухи. «Это, Питер, вершина того, что ты можешь ожидать от жизни». Он скромно поднял свой бокал. «Выпьем за надежду, что впереди у тебя еще много таких триумфов, как сегодняшний». «Спасибо», — сказал Китинг и снова торопливо схватил, не глядя, свой бокал, поднял его к губам, но обнаружил, что он уже пуст. «Разве ты не гордишься своим успехом, Питер?» «Конечно, горжусь». «Это хорошо. Таким ты мне нравишься. Сегодня ты выглядел очень эффектно. Ты будешь отлично смотреться в кинохронике». Искра интереса проскочила во взгляде Китинга. «Надеюсь, так и будет». «Очень жаль, что ты не женат, Питер. Присутствие жены было бы сегодня очень кстати. Публике это нравится. Кинозрителям тоже». «Кэти неважно смотрится при съемке». «Ах да, ты обручен с Кэти. Как я мог упустить это, ума не приложу. Вечно забываю. Ты прав, она плохо смотрится на фотографиях. И как ни пробую, не могу себе представить, чтобы Кэти подошла на роль хозяйки подобного торжества. Можно сказать немало добрых слов о Кэти, но эпитетов «изысканная», «блестящая» среди них не отыщешь. Извини меня, Питер. Я далеко унесся в мыслях. Будучи так сильно связан с искусством, я склонен смотреть на вещи с чисто эстетической точки зрения. И когда я смотрел на тебя сегодня, то невольно представлял себе женщину, которая составила бы с тобой идеальную пару». «И кто же это?» «О, не обращай на меня внимания. Всего лишь эстетическая фантазия. Жизнь не бывает настолько идеальной. И без того у тебя немало такого, чему можно позавидовать. Нельзя же добавлять к списку еще и это». «А все же кто?» «Оставь, Питер. Ее ты не получишь. Никто ее не получит. Ты хорош, но не настолько». «Кто?» «Доминик Франкон, конечно». Китинг выпрямился на сиденье, и Тухи увидел в его глазах настороженность, возмущение, явную враждебность. Тухи спокойно выдержал его взгляд. Первым сдался Китинг, он снова обмяк и сказал просительно. «О, Господи, Элсворт, оставь. Я ее не люблю». «А я и не считал, что ты в нее влюблен. Но я постоянно упускаю из виду то чрезмерное значение, которое средний человек обычно придает любви, половой любви». «Я не средний человек», — устало сказал Китинг. Он протестовал машинально, без горячности. «Взбодрись, Питер. Ты так сутулишься, что не тянешь на героя торжества». Китинг выпрямился, резко, тревожно и сердито. Он сказал. «Я всегда догадывался, что ты хочешь, чтобы я женился на Доминик. Почему? Зачем это тебе надо?» «Ты сам ответил на свой вопрос, Питер. Какое мне до этого дело? Но мы говорили о любви, о половой любви. Половая любовь, Питер, чувство глубоко эгоистическое. А эгоистические эмоции не приносят счастья. Или приносят. Возьмем, к примеру, сегодня. Вот вечер, настоящая услада для эгоиста. «А был ли ты счастлив, Питер?» «Не трудись, ответа не требуется. Я хочу лишь подчеркнуть одно. Не следует доверять личным импульсам. На деле желания человека значат очень мало. Нельзя добиться счастья, пока полностью не осознаешь, сколь ничтожны личные желания. Поразмысли минуту о сегодняшнем дне. Ты был сегодня, дорогой Питер, фигурой наименее значимой. Но так и должно быть. Значим не тот, кто создает, а те, для кого создают. Но ты не мог смириться с этим, поэтому и не испытал большого душевного подъема, на который рассчитывал». «Это верно», — пробормотал Китинг. «Никому другому он бы ни за что в этом не признался». «И ты лишил себя возможности испытать высшую гордость полного самоотречения, совершенного бескорыстия. Только когда научишься полностью отвергать свое «я», только когда сможешь посмеиваться над такими сантиментами взбрыкивающей плоти, как сексуальные позывы, только тогда ты достигнешь того величия, которого я всегда ожидал от тебя». «Ты действительно веришь, что я на это способен, Элсворт, правда?» «Я не сидел бы здесь, если бы не верил. Но вернемся к любви. Личная любовь, Питер, большое зло, как и все личное. Она всегда ведет к несчастью. Непонятно почему? Личная любовь — акт отбора, акт предпочтения. Это акт несправедливости против всех людей на земле, которых ты лишаешь своей любви, произвольно отдавая ее кому-то одному. Надо равно любить всех. Но этого благородного чувства не достигнешь, не убив в себе мелкие эгоистичные предпочтения. Они порочны и пусты, так как противоречат основному мировому закону, закону изначального равенства всех людей». «Ты хочешь сказать?» — загорелся интересом Китинг. «Что в философском смысле, в глубинной своей основе, все мы равны? Все без исключения?» «Безусловно», — ответил Тухи. Китинг спрашивал себя, почему эта мысль так приятно греет ему душу. Его не смущало, что это приравнивало его к каждому карманнику, которых немало собралось в толпе на церемонии по случаю открытия. Эта мысль мелькнула у него подспудно и ничуть его не смутила, хотя идея полного равенства входила в явное противоречие со страстным стремлением к превосходству, которое подстегивало его всю жизнь. Он отмахнулся от противоречия как от несущественного. Он не думал ни о толпе, ни о сегодняшнем событии. Он думал о человеке, которого здесь не было. «Знаешь, Элсворт», — сказал он, наклоняясь вперед, ощущая какое-то неловкое, неоправданное удовольствие. «Я... для меня нет ничего приятнее, чем сидеть здесь и беседовать с тобой. Сегодня выбор был большой, но я предпочитаю быть с тобой. Иной раз я спрашиваю себя, что бы я делал без тебя». «Так и должно быть», — сказал Тухи. «Иначе на что же нам друзья?» Той зимой ежегодный костюмированный бал искусств отличался большим блеском и изобретательностью, чем обычно. На Этельстана Бизли, бывшего душой подготовки бала, сошло, как он выразился, гениальное озарение. Всех архитекторов пригласили прийти в костюмах, изображавших лучшие их творения. Идея имела колоссальный успех. Звездой вечера был Питер Китинг. Он великолепно смотрелся в образе здания «Космозлотник». Точная копия знаменитого сооружения из папье-маше накрывала его с головы до колен. Лица не было видно, но глаза ярко сверкали из окон верхнего этажа, а голову венчала пирамида крыши. Колоннада пришлась ему на уровне диафрагмы, а пальцы вылезали через центральный портал. Ноги могли свободно двигаться с обычной для него элегантностью в безупречно скроенных брюках и модных ботинках. Гай Франкон весьма впечатлял, представляя Национальный банк Фринка, хотя модель выглядела приземистее оригинала, чтобы вместить живот Франкона. Адрианов факел над его головой освещался настоящей электрической лампочкой, которую питала миниатюрная батарейка. Ралстон Холкомб был великолепен в виде Капитолия штата, а Гордон Л. Прескотт выглядел чрезвычайно мужественно, переодетый элеватором. Юджин Петтингилл таскал на ненадежных старческих ножках внушительный отель на Парк-авеню, сгибаясь под тяжестью модели и возраста, поблескивая стеклами очков из-под величественной башни. Два остряка устроили дуэль, бодая друг друга в живот знаменитыми шпилями, достопримечательностью города, которые приветствуют океанские корабли на подходе к порту. Всяк веселился от души. Многие архитекторы, в особенности Этельстан Бизли, с неприязнью отзывались о Говарде Рорке, который не появился, хотя был приглашен. Ожидали, что он явится в обличии дома Энрайта. Доминик остановилась в холле и посмотрела на дверь с надписью «Говард Рорк. Архитектор». Раньше ей не доводилось бывать здесь. Она долгое время сопротивлялась, прежде чем отправиться сюда. Но ей непременно нужно было увидеть место, где он работает. Когда Доминик назвала себя секретарю, та удивилась, но доложила о ней Рорку. «Проходите, мисс Франкон», — сказала она. Рорк улыбнулся ей, когда она вошла. Улыбка была едва обозначена, в ней не было удивления. «Я знал, что ты когда-нибудь появишься здесь. Хочешь, чтобы я показал тебе контору?» «Что это?» — спросила она. Его руки были перепачканы глиной. На длинном столе среди множества незаконченных эскизов стояла модель здания из глины, грубый эскиз из террас и линий. «Аквитания?» — спросила она. Он кивнул. «Ты всегда так работаешь?» «Нет, не всегда. Иногда. Тут мне приходится решать сложную проблему, так что я хочу поразмыслить и прикинуть разные варианты. Возможно, это будет мое любимое сооружение. С таким трудом оно дается». «Пожалуйста, продолжай, я хочу посмотреть, как ты работаешь. Ты не возражаешь?» «Ничуть». Через минуту он забыл о ней. Она сидела в углу и следила за его руками. Они лепили стены. Она видела, как он смял часть модели и начал лепить снова, медленно и терпеливо, с поразительной уверенностью. Она видела, как его ладонь сформировала длинную прямую плоскость. Видела, как ребро сооружения возникло в движении его кисти, прежде чем воплотиться в глине. Она поднялась и подошла к окну. Далеко внизу городские здания выглядели не больше модели на столе. Ей вдруг показалось, что она видит, как его руки лепят очертания зданий, круша и вновь созидая город. Фасады его зданий, дворы и крыши. Забывшись, она водила пальцем по стеклу, следуя линиям будущего здания, уступами поднимавшегося к небу. Она физически ощущала поверхности здания, ощущала за Говарда и вместе с ним. Она повернулась к нему. Он стоял, склонившись над моделью, на лицо упала прядь волос. Он смотрел не на нее, а только на глину, обретающую форму под его пальцами. Ей вдруг показалось, что она видит, как его руки скользят по телу другой женщины. Ослабев, она прислонилась к стене, ощущая неодолимое физическое наслаждение. В начале января, когда первые стальные колонны уже поднимались там, где должны были вырасти деловой центр Корда и гостиница «Аквитания», Рорк работал над проектом храма. Сделав первые наброски, он вызвал секретаршу. «Разыщите мне Стивена Меллори». «Меллори, мистер Рорк? Кто это? А, скульптор-стрелок». «Стрелок? Он ведь стрелял в Элсворта Тухи, не так ли?» «В самом деле? Ну да, конечно. Стрелял». «Именно он вам нужен, мистер Рорк?» «Именно он». Два дня секретарша обзванивала картинные галереи, торговцев произведениями искусства, архитекторов, редакции газет. Никто не знал, где находился Стивен Меллори и что с ним сталось. На третий день она доложила Рорку. «Я разыскала адрес, по которому, как мне сказали, его можно найти в Гринвич-Виллидж. Телефона нет». Рорк продиктовал письмо к Меллори с просьбой позвонить в контору. Письмо не вернулось, но неделя прошла без ответа. Потом Стивен Меллори позвонил. «Алло?» — произнес Рорк в трубку, когда секретарша переключила телефон на него. «Говорит Стивен Меллори», — произнес молодой четкий голос, оставляя нетерпеливые агрессивные паузы между словами. «Я хотел бы встретиться с вами, мистер Меллори. Не могли бы вы прийти ко мне в контору для разговора?» «Зачем я вам нужен?» «Речь пойдет о работе. Я хочу, чтобы вы выполнили скульптурные работы для здания, которое мне заказано». Последовало долгое молчание. «Хорошо», — сказал Меллори. Голос звучал тускло. Он добавил. «О каком здании речь?» «Храм Стоддарда. Возможно, вы слышали...» «Да, слышал, что вы взялись построить его. Кто об этом не слышал? Вы готовы платить мне столько же, сколько агенту по связям с прессой?» «Я не оплачиваю никаких агентов. Вам я буду платить, сколько вы запросите». «Вы знаете, что это не будет много». «Когда вам удобно прийти ко мне?» «Да что там? Как скажете. Вы ведь знаете, что я не занят». «Завтра в 2 часа?» «Хорошо». Он добавил. «Мне не нравится ваш голос». Рорк рассмеялся. «А мне ваш нравится. Ну ладно, оставим это. Жду вас завтра в 2». «Ладно». Меллори повесил трубку. Рорк сделал то же и ухмыльнулся. Но усмешка тотчас исчезла, он уставился на телефон в серьезной задумчивости. Меллори в срок не появился. Прошло 3 дня. Никаких известий. Тогда Рорк лично отправился на его поиски. Меллори снимал жилье в обветшавшем старом доме из бурого песчаника. Он был расположен на неосвещенной улице, пропахшей ароматами рыбного рынка. На нижнем этаже дома по обеим сторонам узкого входа размещались прачечная и сапожная мастерская. Неряшливо одетая хозяйка дома ответила на его вопрос. «Меллори? 5-й этаж, со двора». И, не выказав никакого интереса, отправилась к себе, шаркая ногами. Рорк поднялся по просевшей деревянной лестнице, освещенной редкими лампочками, натыканными здесь и там среди труб. Он постучал в почерневшую дверь. Дверь отворилась. На пороге стоял худой, широкоплечий молодой человек с растрепанной шевелюрой. У него был крепкий рот с упрямой нижней губой и глаза, выразительнее которых Рорку не доводилось видеть. «Что вам надо?» — резко спросил он. «Вы мистер Меллори?» «Да». «Я Говард Рорк». Меллори засмеялся. Он прислонился к косяку, перекрыв рукой дверной проем и не собираясь отступать в сторону. Он был заметно пьян. «Ну и ну», — сказал он. «Собственной персоной». «Можно войти?» «Зачем?» Рорк присел на перила. «Почему не пришли в назначенное время?» «Вы о встрече? Тут такое дело...» С серьезным видом начал Меллори. «Я действительно собирался прийти и даже направился к вам, но по дороге на глаза попалось кино. Показывали 2 головы на одной подушке. Я и зашел. Я просто обязан был посмотреть 2 головы на одной подушке». Он расплылся в улыбке, опершись рукой на дверной косяк. «Будет лучше, если мы войдем», — спокойно сказал Рорк. «А что, можно и войти». Жильем ему служила узкая, как нора, комната. В углу стояла неприбранная кровать, кругом в беспорядке валялись старые газеты, одежда, там же стояла газовая плита. На стене в рамке висел пейзаж, какая-то нездорового коричневого цвета лужайка с овцами. Никаких эскизов, рисунков, статуэток, никакого намека на профессиональные занятия жильца. Рорк сбросил с единственного стула книги и сковородку и уселся. Меллори остался стоять перед ним, слегка покачиваясь и ухмыляясь. «Вы поступаете неправильно», — сказал Меллори. «Так дела не делают. Здорово вас, должно быть, поджимает, если вы бегаете за скульптором. А делать-то надо иначе. Вы договариваетесь со мной о встрече у вас, и когда я прихожу к вам первый раз, вас нет на месте. Во второй раз вы заставляете меня дожидаться 1.5 часа, потом появляетесь в приемной, жмете мне руку и спрашиваете, знаю ли я Вилсонов из Подунка. Говорите, как мило, что у нас есть общие знакомые. Но сегодня вы ужасно торопитесь. Однако через какое-то время пригласите меня на ленч, и тогда мы потолкуем о деле. Далее вы выжидаете 2 месяца, а потом уже даете мне заказ. Однако затем вы мне говорите, что у меня ничего не получилось, и что вообще я мало чего стою, и что это было ясно с самого начала, и выбрасываете мою работу на помойку. Наконец, вы нанимаете Валериана Бронсона, и он выполняет заказ. Вот так делают дела. Только на этот раз все по-другому». Между тем его глаза напряженно изучали Рорка, и это был уверенный взгляд профессионала. Постепенно из его речи исчезла пьяная бесшабашность, и в конце концов осталась лишь мрачная решимость последних фраз. «Да», — откликнулся Рорк. «Все по-другому». Молодой человек молча стоял и смотрел на него. «Так вы Говард Рорк?» наконец продолжил он. «Мне ваши постройки нравятся. Вот почему я не захотел встречаться с вами, чтобы меня впредь не тошнило, когда я буду на них смотреть. Мне хотелось и дальше думать, что их возвел человек, который их достоин». «А если так оно и есть?» «Так не бывает». Но он присел на край скомканной постели и, наклонившись вперед, без смущения, изучающе смотрел на Рорка, взвешивая, как на весах, все детали его внешности, голоса и поведения. «Послушайте», — заговорил Рорк, очень отчетливо взвешивая каждое слово. «Я хочу заказать вам статую для храма Стодарда. Найдите лист бумаги, и мы с вами сейчас составим контракт, в котором будет сказано, что я обязуюсь выплатить вам $1 000 000 неустойки, если найму другого скульптора или откажусь использовать вашу работу по назначению». «Можно говорить нормально. Я не пьян. Не настолько. Я все понимаю». «И что же?» «Почему вы выбрали меня?» «Потому что вы хороший скульптор». «Это неправда». «Что вы хороший скульптор?» «Что вы выбрали меня по этой причине. Кто посоветовал вам обратиться ко мне?» «Никто». «Кто-нибудь из женщин, с которыми я спал?» «Я не знаю, с кем вы спите». «Туго с деньгами?» «Нет. Меня финансируют без ограничений». «Из жалости?» «Нет. Почему я должен вас жалеть?» «Хотите получить рекламу в связи с моим покушением на Тухи?» «О боже, с какой стати?» «Тогда что же?» «Почему вы вытаскиваете на свет какую-то чушь вместо очевидной причины?» «А именно?» «Мне нравятся ваши работы». «Ну, конечно, все так говорят. Так нам положено говорить и верить сказанному. Представьте, что было бы, если бы не такие утеплительные сказочки. Ну хорошо, вам нравятся мои работы. А настоящая причина?» «Мне нравятся ваши работы». Мэллори заговорил серьезным, трезвым голосом. «Вы хотите сказать, что видели мои работы, и они вам понравились, вам, одному, самому, без подсказок со стороны? Никто вам не внушал, что они должны вам понравиться и почему, и вы решили, что я вам подойду по одной только этой причине, ничего больше не зная обо мне и не желая знать, только потому, что это мои работы, и вы в них нашли нечто, что вам нравится. И поэтому-то вы решаете нанять меня, разыскиваете по всему городу, находите, выслушиваете оскорбления, все ради того, что вы усмотрели в моих работах, ради чего-то в них, что придало мне такую значимость в ваших глазах, что вы почувствовали, мне без него не обойтись, он мне нужен. Вы это хотите сказать? Это имеете в виду?» «Именно это», — сказал Рорк. Глаза Мэллори округлились, на них страшно было смотреть. Он тряс головой и повторял, будто утешая себя, одно короткое простое слово «нет». Он еще больше наклонился вперед. Голос его, умирая, молил. «Послушайте, мистер Рорк, обещаю не держать на вас зла, мне просто надо знать. Хорошо, я вижу, что вы настроились заполучить меня, и вы знаете, что получите меня на любых условиях. Нет нужды подписывать миллионный контракт. Достаточно посмотреть на эту комнату, и вам ясно, я ваш со всеми потрохами. Тогда почему бы вам не сказать мне правду? Для вас это ничего не изменит, а для меня это очень важно». «Что очень важно для вас?» «Чтобы я не... чтобы не... Послушайте, я не думал, что кому-нибудь когда-нибудь понадоблюсь. Но вам я понадобился, хорошо. Согласен еще раз пройти через все. Только теперь я не хочу думать, что работаю на кого-то, кому нравится моя работа. Вот на такое я больше не согласен. Мне будет лучше, если вы мне скажете. Спокойнее будет. Зачем вам разыгрывать передо мной спектакль? Я ничто. Я не стану хуже думать о вас, если вас это волнует. Неужели вы не понимаете, что благороднее, порядочнее сказать правду? Тогда все будет просто и честно. Я буду больше уважать вас. Нет, правда». «Что с тобой, малыш? Что они сделали с тобой? Почему ты говоришь такое?» «Потому что...» Мэллори внезапно взревел, потом у него перехватило горло, голова опустилась, и закончил он равнодушным шепотом. «Потому что я провел 2 года». Он вялым движением очертил комнату. «Вот как я провел 2 года, приучая себя к мысли, что всего, что вы сейчас говорите обо мне, не существует». Рорк подошел к нему, поднял его подбородок, вздернув одним движением, и сказал: «Какой же ты дурачок, Ты не имеешь права переживать из-за того, что я думаю о твоих работах. Кто я такой и зачем пришел? Ты слишком талантлив, чтобы страдать от таких мелочей. И если все же хочешь знать мое мнение, лучшего скульптора, чем ты, у нас нет. Я так думаю, потому что твои статуи изображают человека не таким, каков он есть, но таким, каким он мог бы и должен быть. Потому что ты вышел из круга вероятного и позволил увидеть возможное, ставшее возможным благодаря тебе. Потому что в твоих работах меньше, чем у кого-либо презрение к человечеству. Тебе присуще великое уважение к человеку. Твои статуи воплощают героическое в человеке. Так что я пришел не для того, чтобы сделать тебе одолжение, и не потому, что пожалел тебя, не потому, что ты крайне нуждаешься в работе. Меня привела к тебе простая корыстная цель. Та же, что заставляет человека искать самую чистую пищу, какую можно найти. Ведь это закон выживания, не правда ли? Искать лучшее. Я пришел не ради тебя, ради себя. Мэллори рванулся прочь от него, рухнул лицом на постель, вытянул перед собой руки, сжал кулаки и закрыл ими голову. Тонкая ткань рубашки затрепетала у него на спине, он рыдал. Кисти рук извернулись и погрузились в подушку. Рорк видел, что перед ним человек, никогда ранее не рыдавший. Он присел на край кровати и все никак не мог оторвать взгляда от скрученных запястий, хотя вид их был невыносимо тяжел. Через некоторое время Мэллори поднял голову. Он посмотрел на Рорка и увидел самое спокойное и доброе из лиц. Лицо без намека на жалость. Это не было лицо человека, которому агония другого доставляет тайное наслаждение, которому приятен вид нищего, нуждающегося в сострадании. Это не была маска жадной души, питающейся унижениями ближнего. Лицо Рорка выглядело усталым, кожа на висках натянулась, будто его только что побили. Но глаза были безмятежны и спокойно смотрели на Мэллори уверенным, чистым взглядом понимания и уважения. «Приляг», — сказал Рорк. «Полежи немного спокойно». «Как только разрешили тебе жить на свете». «Ложись, отдохни, поговорим после». Мэллори встал. Рорк взял его за плечи, уложил на кровать, поднял его ноги с пола, опустил его голову на подушку. Молодой человек не сопротивлялся. Отступив назад, Рорк натолкнулся на заваленный всякой всячиной стол. Что-то полетело на пол. Мэллори дернулся подхватить. Рорк отвел его руку и поднял упавшую вещь. Это была небольшая гипсовая дощечка с изображением, вроде тех, что продают в дешевых сувенирных лавках. Ребенок, растянувшийся на животе, с пухленькой в ямочках попкой, лукаво смотревший назад через круглое плечико. Изумительный талант, который невозможно скрыть, обнаруживал себя в линиях тельца, в структуре мышц и складках кожи. Талант яростно рвался наружу. Остальное было намеренной попыткой казаться банальным, привычным, вульгарным, неуклюжим, мучительно неубедительным усилием скрыть истину. Это был предмет, уместный в камере пыток. Мэллори увидел, как задрожала рука Рорка. Потом она двинулась назад и вверх, поднялась над головой, медленно, как бы спрессовывая воздух в изгибе локтя. В сущности, она взметнулась, показалось, что движение длилось долго, рука застыла вверху, и вдруг... Резкий взмах вперед, и гипсовый барельеф полетел через комнату и разбился вдребезги, ударившись в стену. Редко можно было видеть Рорка в таком убийственном гневе. «Рорк». «Да». «Рорк, жаль, что я не встретил тебя до того, как ты пришел ко мне с заказом». Он говорил без всякого выражения, закрыв глаза, откинув голову на подушку. «Тогда ничто не примешивалось бы. Понимаешь, я очень тебе благодарен. Не за работу, не за твой приход. Не за что-либо, что ты сделаешь для меня. Просто за то, что ты есть». Потом он лежал без движения, вытянувшийся и обмякший, как человек, который давно уже перешел за грань всякого страдания. Рорк стоял у окна и смотрел на убогую комнату и мальчика в кровати. Он спрашивал себя, откуда у него ощущение ожидания. Он как будто ожидал, что над их головами грянет взрыв. В этом не было смысла. Потом он понял. Он подумал, вот что чувствуют люди, попавшие в западню. Эта комната не просто свидетельство нищеты, это след войны. Она опустошена и растерзана взрывчаткой более мощной и зловещей, чем та, что хранится на военных складах. Война? Против кого? у противника не было ни лица, ни имени. Но этот юноша был соратником, его опалила война. И Рорк стоял, склонившись над его телом, испытывая странное, незнакомое чувство. Желание поднять его на руки и отнести в безопасное место. Только неизвестно, где именно ад, а где безопасное место. На ум ему пришел Кент Лансинг, и он пытался припомнить что-то сказанное им. Потом Мэлори открыл глаза и поднялся на локте. Рорк подтянул стул к кровати и сел. «Теперь...» — велел он. «Говори. Говори о том, что действительно надо высказать. Не говори о семье, детстве, друзьях или чувствах. Говори о том, о чем ты думаешь». Мэлори недоверчиво взглянул на него и прошептал. «Но как ты догадался?» Рорк улыбнулся и ничего не сказал. «Как ты догадался, что мучает меня? Медленно, годами заставляя меня ненавидеть людей, тогда как я не хочу ненавидеть. Ты тоже это испытал? Тебе тоже пришлось узнать, что лучшие друзья любят в тебе все, за исключением того, что действительно важно. А то, что действительно важно, для них ничто, пустой, никчемный звук. Ты в самом деле хочешь услышать, хочешь знать, что я делаю и почему? Ты хочешь знать, о чем я думаю? Тебе это не скучно? Это для тебя важно?» «Рассказывай», — сказал Рорк. И он сидел, слушая долгие часы, пока Мэлори рассказывал о своей работе, о том, что он вкладывал в нее, об идеях, которые формировали его жизнь. Рассказывал, как изголодавшийся, как утопавший, которого выбросило, наконец, на берег, и он ненасытно хватает глотки пьянящей чистого воздуха. На следующее утро Мэлори пришел в контору Рорка, и Рорк показал ему эскизы храма. Когда Мэлори стоял у Кульмана, когда он решал проблему, это был другой человек. Никакой неуверенности, никаких болезненных переживаний. Движения рук, перебиравших чертежи, были четкими и уверенными, как у солдата на посту. Эти движения говорили, что теперь никакие превратности судьбы не помешают функционированию того механизма внутри него, который был запущен. Он излучал непреклонную, безличную уверенность, он обращался к Рорку как равный. Он долго изучал чертежи, потом поднял голову. Он контролировал все в своем лице, кроме выражения глаз. «Нравится?» — спросил Рорк. «Не говори глупостей». Он взял один из эскизов, подошел к окну и стоял снова и снова, переводя взгляд с эскиза на улицу и на лицо Рорка. «Невероятно», — сказал он. «Вот это и вот это?» Он показал на улицу. На перекрестке внизу были клуб, жилой дом с коринфским портиком, тумба с афишей мюзикла на Бродвее. На крыше виднелась веревка с серо-розовым нижним бельем, трепетавшим на ветру. «И это в одном городе, на одной планете», — сказал Мэллори. «Но ты это сделал. Это возможно. Я больше никогда не буду бояться». «Чего?» Мэллори осторожно положил эскиз на стол и ответил. «Вчера ты что-то сказал насчет основного закона. Закона, требующего, чтобы человек выбирал лучшее. Смешно. Непризнанный гений — эта история стара как мир. А не приходило тебе в голову, что есть трагедия похуже? Чрезмерно признанный гений. То, что множество людей — бедняги, которым не дано отличить лучшее, и еще пустяки. На это не стоит сердиться. Но как понять людей, которые видят лучшее, но отличая, его же и отвергают?» «Невозможно понять». «Конечно, невозможно, как ни старайся. Я всю ночь думал о тебе, не мог заснуть ни на минуту. И знаешь, в чем твой секрет? В твоей ужасной наивности». Рорк громко расхохотался, глядя в мальчишеское лицо Мэлори. «Нет же», — сказал Мэлори. «Это не смешно. Я знаю, о чем говорю, а ты нет. Ты не можешь знать по причине идеального здоровья. Ты так здоров, что болезнь для тебя непостижима. Ты знаешь, что болезни существуют, но поверить в них не можешь, а я могу. Кое в чем я умнее тебя, потому что слабее. Мне понятна другая сторона. Потому и случилось со мной то, что ты видел вчера». «Это прошло». «Возможно, но не совсем. Больше я не боюсь. Но я знаю, ужас существует. Я знаю, каков этот ужас. Тебе этого не представить. Скажи, что самое ужасное можно себе представить? Для меня это остаться безоружным, взаперти в камере с истекающим слюной хищным зверем или маньяком, рассудок которого пожрала болезнь. и у тебя нет ничего, кроме голоса и разума. Ты начинаешь, крича, объяснять ему, почему он не должен трогать тебя. Ты произносишь прекрасные, неопровержимые слова, становишься глашатаем истины. И ты видишь, что он не спускает с тебя глаз, и тебе ясно, он тебя не слышит, до него не докричаться, ни за что, никак. Хоть он и дышит, и передвигается перед тобой с какой-то своей целью. Вот это ужас. Вот что нависло над миром, крадется где-то среди людей. Нечто замкнутое в себе, безмозглое, беспринципное, но по-своему целеустремленное и хитрое. Надеюсь, я не трус, но я его боюсь. И все, что я знаю о нем, он есть. Его цели мне неизвестны, неизвестно его имя. Принцип, олицетворяемый деканом, сказал Рорк. Что? Нечто, о чем я размышляю время от времени. Мэлори, почему ты пытался застрелить Элсворта Тухи? Увидев глаза юноши, он добавил. «Если не хочешь, можешь не рассказывать». «Я не люблю говорить об этом». Сразу напрягся Мэллори. «Но ты задал правильный вопрос». «Присядем», — сказал Рорк. «Поговорим о нашем заказе». Рорк стал говорить о сооружении и задаче скульптора. Мэллори внимательно слушал. Рорк сказал в заключение. «Только одна статуя. Она будет стоять здесь». Он указал место на эскизе. «Пространство будет организовано вокруг нее. Статуя обнаженной женщины. Если тебе понятен замысел здания, то понятно, какой должна быть статуя. Ее идея – человеческая душа, героическая в человеке. Одновременно и устремление, и свершение. Взыскующая Бога и обретающая себя, показывающая, что нет более высокого совершенства, чем совершенство ее формы. Никто, кроме тебя, не сможет изваять такое». «Да». «Ты будешь работать на тех же условиях, на каких я работаю на заказчика. Ты знаешь, что мне нужно. В остальном ты предоставлен сам себе. Твори, как знаешь. Я мог бы предложить тебе натурщицу, но, если она тебе не подойдет, подбери другую по своему желанию». «Кого ты выбрал?» «Доминик Франкон». «О, боже!» «Знаешь ее?» «Видел. Если бы она согласилась, господи, другой нельзя и желать, она...» Он осекся. Потом добавил. «Она не станет позировать. Для тебя ни за что». «Станет». Гай Франкон, услышав об этом, пытался возражать. «Послушай, Доминик», — сердито сказал он. «Всему есть предел. Даже для тебя. Зачем тебе это? Да еще для здания, которое возводит Рорк, после всех твоих стараний насолить ему. Неудивительно, что люди теперь говорят. Если бы речь шла о ком-то другом, никто бы и слова не сказал, даже не заметил бы. Но ты и Рорк. Я шагу ступить не могу из-за расспросов. Что прикажешь мне делать?» «Закажи себе копию статуи, отец. Она будет прекрасна». Питер Китинг не хотел обсуждать эту тему, но, встретив Доминик на вечеринке, спросил против воли. «Правда, что ты позируешь для статуи в храме Рорка?» «Да». «Доминик, мне это не нравится». «Вот как?» «Извини меня. Конечно, я не вправе. Тут всего лишь одного не могу понять. Как ты могла подружиться с Рорком? С кем угодно, только не с ним». Казалось, она заинтересовалась. «А что?» «Ну, не знаю». Его встревожил пристальный взгляд Доминик. «Возможно, дело в том...» Забормотал он. «Что твое презрительное отношение к его работам было не вполне справедливым. Сам я был просто счастлив, что ты его так... так. Но все это было как-то не в твоем духе». «Не в моем?» «Да, но как человек он ведь тебе тоже не нравится». «Нет, как человек он мне не нравится». Элсворт Тухи тоже был недоволен. «Очень неумно с твоей стороны, Доминик», — сказал он, когда они оказались вдвоем в его кабинете. И голос его звучал отнюдь неплавно. «Я знаю». «Не лучше ли передумать и отказаться?» «Я не передумаю, Элсворт». Тухи пожал плечами и сел. Через минуту он улыбнулся. «Хорошо, дорогая. Поступай, как знаешь». Она вертела карандаш в пальцах и ничего не сказала. Тухи зажег сигарету. «Итак, он нанял Стивена Мэллори», — сказал он. «Да, забавное совпадение, так ведь?» «Вовсе не совпадение, дорогая. Подобных совпадений не бывает. За ними скрыта закономерность. хотя я уверен, что он не в курсе, и никто не руководил его выбором. Полагаю, ты одобряешь? Всей душой. Все образуется как нельзя лучше. Лучше, чем когда-либо. Элсворт, почему Мэлори пытался убить тебя? Не имею ни малейшего представления. Не знаю. Думаю, что мистер Рорк знает. Или должен бы знать. Кстати, чья идея, чтобы ты позировала для статуи? Рорка или Мэлори? Это не твое дело, Элсворт. Понятно. Рорка. Кстати, я сказала Рорку, что это ты убедил Хоптона Стоддарда нанять его. Он задержал сигарету на полдороги. Затем продолжил движение и поднес ее ко рту. Сказала? Зачем? Я видела эскизы храма. Так хороши. Даже лучше, Элсворт. Что он сказал, когда ты ему рассказала? Ничего, он посмеялся. Посмеялся? Как мило. Полагаю, спустя какое-то время будет смеяться не он один. Всю эту зиму Рорк редко спал более 3 часов в сутки. В его движениях были резкость и размах. Его тело заряжало энергией всех вокруг. Энергия излучалась сквозь стены его бюро к 3 пунктам в городе. К деловому центру Корда, башне из металла и стекла в центре Манхэттена, к гостинице «Аквитания» в южной части Центрального парка и к храму на скале над Гудзоном к северу от Риверсайд-Драйв. Когда у них было время увидеться, Остин Хеллер, довольно посмеиваясь, наблюдал за ним. «Когда будут закончены эти 3 сооружения, — говорил он, — никому не удастся тебя остановить. Теперь уж никогда. Иной раз я размышляю, как далеко ты пойдешь. Понимаешь, я всегда питал слабость к астрономии». Однажды вечером в марте Рорк стоял внутри высокого ограждения, которым по распоряжению Стоддарда окружили строительную площадку храма. Над фундаментом поднимались первые каменные блоки, основание будущих стен. Было поздно, рабочие ушли. Площадка была безлюдна, оторвана от мира, растворена в темноте. Но небо светилось, ночь прижималась к земле, сияние на небе длилось дольше обычного часа, возвещая приход весны. Где-то на реке раздался одиночный крик корабельной сирены. Звук, казалось, пришел издалека, с суши, преодолев многие мили ночного молчания. В деревянной времянке, поставленной как мастерская для Мэллори, где ему позировала Доминик, все еще горел свет. Храм должен был быть небольшим зданием из серого известняка. Его линии были горизонтальны, линии земли, не восходящие к небесам. Храм был распростерт на поверхности, как руки на уровне плеч, ладонями вниз, в жесте великого молчаливого приятия. Он не жался к почве и не оседал под небом. Казалось, он поднимал землю, а несколько вертикальных линий притягивали небо. Его пропорции были соразмерны человеку, не превращая его в карлика, но образуя для него фон, на котором он выступал абсолютным мерилом, единицей совершенства, с которой соотносились все параметры. Войдя в храм, человек ощутит, что пространство вокруг смоделировано для него и по нему. Словно для полной гармонии не хватало лишь его появления. Храм был местом тихой, светлой радости и ликования. В нем человек чувствовал себя безгрешным и сильным. Здесь он обретал мир души, который даруется только во славу. Внутри не было украшений, интерьер оживляла лишь градация выступающих стен и громадные окна. Потолок не был замкнут арками, здание было распахнуто земному пространству вокруг него. Деревьям, реке, солнцу и линиям городского горизонта в отдалении, небоскребам, формам человеческих творений на земле. В конце зала, примыкавшего ко входу, стояла скульптура «Ногое человеческое тело». Но сейчас перед ним не было ничего в темноте, кроме нескольких первых камней. И все-таки Рорк думал о завершенном строении, чувствуя его в суставах пальцев, все еще помня движение карандаша, который его чертил. Он стоял и думал об этом. Потом пересек неровную, изрытую поверхность площадки по направлению к мастерской. «Минуту», — услышал он голос Мэллори, когда постучал. В мастерской Доминик спустилась с подиума и накинула халат. Мэллори открыл дверь. «А, это ты?» — сказал он. «А мы подумали, сторож, что ты здесь делаешь так поздно?» «Добрый вечер, мисс Франкон», — сказал Рорк. Она коротко кивнула. «Стив, извини, что прервал. «Ничего, дело у нас не очень ладилось. Доминик никак не возьмет в толк, чего я хочу от нее сегодня. Присаживайся, Говард. Кстати, который час?» «Половина десятого. Если вы остаетесь дольше, то не прислать ли вам поесть?» «Не знаю. Давай закурим». В мастерской был некрашенный деревянный пол, виднелись стропила под крышей, в углу теплилась чугунная печка. Мэллори ходил по мастерской как полноправный хозяин, лоб у него был перепачкан глиной. Он нервно затягивался сигаретой и расхаживал взад-вперед. «Хотите одеться, Доминик?» — спросил он. «Вряд ли мы сможем что-нибудь еще сделать сегодня». Она не ответила. Она стояла и смотрела на Рорка. Мэллори дошел до конца помещения, повернул обратно и улыбнулся Рорку. «Что же ты, Говард, раньше к нам не заглядывал? Конечно, если бы я был по-настоящему занят и дело спорилось, я бы тебя и на порог не пустил. Кстати, что ты тут делаешь так поздно?» «Просто сегодня захотелось взглянуть. Раньше не получалось». «Стив, это то, что вам надо?» — внезапно спросила Доминик. Она сняла халат и нагая встала на возвышение. Мэллори перевел взгляд от нее к Рорку и обратно. И тут ему открылось то, над чем они бились целый день. Он видел перед собой ее тело, прямое и напряженное. Голова была откинута назад, руки она держала ладонями наружу. Та же поза была у нее и раньше, но теперь ее тело ожило и ожило настолько, что, казалось, трепетало, неся ему весть, которую он все время хотел услышать. Гордая, благоговейная, восторженная, она внимала явившемуся ей видению и вся отдалась ему в тот высший миг, после которого образ качнется и распадется. Сейчас же все в ней светилось открывшимся ей миром. Сигарета Мэллори дугой полетела прочь через все помещение. «Держать! Держать, Доминик!» — закричал он. «Именно так держать!» Он был на рабочем месте раньше, чем сигарета упала на пол. Он работал. Доминик стояла, не шелохнувшись. Рорк, не отрываясь, смотрел на нее, прислонившись к стене. В апреле стены храма ломаной линией поднялись над землей. Лунными ночами они сияли мягким, размытым светом подводных глубин. Вокруг них на страже стоял высокий забор. После рабочего дня на площадке часто оставались четверо. Рорк, Мэллори, Доминик и Майк Доннеган. Майк работал на всех стройках Рорка. Они усаживались в мастерской Мэллори после того, как все уходили. Незаконченная статуя была покрыта мокрой тканью. Дверь сарая оставалась открытой, впуская тепло весенней ночи. Снаружи над входом нависла ветка дерева с тремя новыми листочками, видневшимися на темном фоне неба, в котором звезды дрожали, как капли воды на краях листьев. В помещении не было стульев. Мэллори возился у чугунной печки, готовя сосиски и кофе. Майк сидел на подиуме, покуривая трубку. Рорк растягивался на полу, опершись на локти. Доминик сидела на табурете, закутавшись в халат из тонкого шелка, опустив босые ноги на половицы. О работе они не говорили. Мэллори рассказывал невероятные истории, от которых Доминик заливалась детским смехом. Разговор шел ни о чем. Значение имели только звук голосов, радость теплых интонаций, полная раскованность поз. Здесь были просто четыре человека, которым нравилось быть вместе. Стены, поднимавшиеся в темноте за порогом мастерской, давали им право на отдых, на веселье. Там было их творение, над которым они вместе трудились. Казалось, само строение чуть слышно резонирует в такт их голосам, сливая их в единую гармонию. Рорк хохотал так, как Доминик еще не доводилось слышать. Юным, беззаботным смехом. Они оставались там допоздна. Мэллори разливал кофе в случайное собрание разносортных потрескавшихся чашек. Запах кофе смешивался с запахом весенней листвы. В мае остановилось строительство отеля «Аквитания». Двое из заказчиков разорились в результате неудачных биржевых операций. На капиталы третьего был наложен арест в связи с тем, что ему был предъявлен иск по поводу какого-то наследства. Четвертый присвоил чьи-то акции. Корпорация лопнула, запутавшись в сетях бесконечных судебных разбирательств, которые могли затянуться на годы. Незавершенная стройка была заморожена. «Я должен распутать этот клубок, даже если мне придется кое-кого отправить на тот свет», — заявил Кент Лансинг Рорку. «Я переведу стройку на себя. Когда-нибудь мы с тобой закончим ее, ты и я. Но потребуется время. Возможно, немало времени. Не стану призывать тебя потерпеть. Такие, как мы, с тобой не дотянули бы и до 16 лет, если бы не обзавелись терпением китайского палача. И шкурой, крепкой как броня дредноута. Сидя на краю стола, Доминик Элсворт Тухи посмеивался. «Неоконченная симфония, слава Всевышнему», — сказал он. Доминик использовала эту фразу в своей колонке. «Неоконченная симфония на южной окраине Центрального парка», — написала она. Она не написала «слава Всевышнему». Выражение прижилось. Люди обращали внимание на странное зрелище. Дорогостоящая коробка стоит на людном месте с пустыми глазницами окон, полуприкрытыми стенами, голыми балками. Когда спрашивали, что это, люди, которые никогда не слышали ни о Рорке, ни об истории строительства, с иронией отвечали: «А, это неоконченная симфония». Рорк приходил сюда поздно вечером, останавливался на другой стороне улицы под деревьями парка и смотрел на черный мертвый каркас, выпадавший из цепи ярко светящихся зданий, ломавший ритм городского ландшафта. Его руки начинали двигаться, как они двигались над глиняной моделью. На таком расстоянии зияние в цепи можно было скрыть ладонью. Он инстинктивно завершал сооружение, но под рукой был только воздух. Иной раз он заставлял себя пройтись по зданию. Он ходил по подрагивающим доскам, перекинутым над пустотой, по комнатам без потолков и дверей. Выходил на край открытых без стен площадок, где арматура выпирала наружу, как кости из лопнувшей кожи. В глубине первого этажа, в закутке, нес вахту старый сторож. Он знал Рорка и не мешал ему бродить по зданию. Один раз он остановил Рорка на выходе и неожиданно сказал: «У меня когда-то чуть было не появился сын, он родился мертвым». Что-то побудило его произнести это, и он смотрел на Рорка, не очень понимая, что хотел сказать. Но Рорк улыбнулся ему, прикрыв глаза, положил руку на плечо старика вместо рукопожатия и пошел прочь. Так было несколько первых недель. Потом он заставил себя забыть о квитании. Однажды вечером в октябре Рорк и Доминик вместе обошли завершенный храм. Через неделю было назначено торжественное открытие, через день после приезда Стоддарда. Никто еще не видел храм, кроме тех, кто был занят на его сооружении. Вечер был ясен и тих. На строительной площадке было пусто, безлюдно. Красный свет заката на известковых плитах походил на свет первых солнечных лучей. Они стояли и смотрели на храм. Потом вошли внутрь и остановились перед мраморной статуей. Они ничего не говорили друг другу. Тени в замкнутом пространстве, казалось, были созданы той же рукой, которая возвела эти стены. Потоки меркнущего света струились в мерном ритме и звучали, как голоса переменчивых теней на стенах. «Рорк?» «Да, моя бесценная». «Нет, ничего». Они направились к машине, крепко держась за руки.